Глава 13.1. Лера. Предложенный Насте комплект черного кружевного белья совсем не походил на купальник, но, напомнив себе о своем решении делать шаги в сближении с мужем, я его все-таки одобрила. Почти до самого вечера Богдан провел в своем кабинете с незнакомым для меня бородачом. Настя дважды уходила, чтобы подать им кофе, а потом и легкие закуски прямо в кабинет. Дело явно было срочное, поэтому беспокоить мы их не стали, поужинав с Настей и Галиной Петровной втроем. Потом я поднялась в спальню и, поискав в сети статьи про амнезию, надолго погрузилась в изучение этой темы. Больше всего интересовали темы снов, которые меня уже порядком измотали. Но я к ним даже привыкла и теперь старалась собрать информацию для планирования дальнейших действий. Информация была очень противоречивой. С одной стороны, ничего не значащее переживание мозга, ну, то есть сама себя накрутила. А с другой, не совсем научной, но вполне популярной, это могли быть некие сигналы прошлого, как первая ступенька к настоящим воспоминаниям. Накрутив себя еще больше, совсем забыла про время, и когда Настя, осторожно постучав, заглянула в спальню, невольно чертыхнулась. «Ждет», — коротко намекнула она и, улыбнувшись, поинтересовалась. «Проводить?» «Сама найду», — покраснев, отозвалась я и, подхватив приготовленный комплект, поковыляла в ванную. Переодевшись, закрутила волосы в высокую шишку и, придирчиво осмотрев свое тело, протяжно вздохнула. Шрамы после операции еще не начали бледнеть и явно портили общую картину, но что я могла с этим поделать? А прятать эти отметины от мужа просто не видела смысла. Накинув халат, завязала пояс и, взяв с собой полотенце, направилась на первый этаж. Давно успела изучить план дома, расположение комнат и дополнительных помещений, но во многих из них до сих пор ни разу не была. Теперь, когда гипс сняли, и я получила такую долгожданную возможность передвигаться без посторонней помощи, задалась целью в ближайшие дни обследовать дом, который станет нашим семейным гнездышком. Пройдя до конца длинного коридора, попала в другое крыло дома. Чтобы найти нужную дверь, пришлось открывать все подряд. Одна дверь была закрыта на ключ, а за остальными то, что нужно, не нашла, пока не дошла до самой последней. Когда зашла в просторное помещение с длинным бассейном и застекленной крышей, даже обомлела. Столько света, который, отражаясь в воде, играл на поверхности множеством бликов. Все было продумано до мелочей. Вешалки, плетеные кресла, пара небольших столиков с прозрачными столешницами, прорезиненные коврики у края бассейна, большие растения в катках у панорамных окон, зеркала на стенах, делающие пространство еще больше и светлей. Богдан плавал кролем, не замечая моего появления. Сняв и откинув халат на плетеное кресло, невольно залюбовалась мужем. Широкая спина, сильные руки, длинные накачанные ноги, отточенные движения, завораживающие напряжение литых мышц. Останавливать его не хотелось. В очередной раз, доплыв до противоположного бортика, муж ловко оттолкнулся ногами и, занырнув, проплыл под водой почти до середины бассейна, вынырнув, откинул рукой прилипшие к лбу волосы и, прерывисто дыша, поднял взгляд. Увидев меня, замер и, обведя мое тело жадным взглядом, улыбнулся. «Иди ко мне!» Подплывая ближе, позвал он и, протянув руку, повторил. «Ну же, иди, не бойся!» «Богдан, я не уверена, что умею плавать!» Отозвалась и, осторожно сев на край бассейна, опустила ноги в воду. «Я же буду рядом!» Намекнул муж и, подплыв совсем близко, положил руки на бортик с обеих сторон от моих бедер. «Может, в другой раз?» Закапризничала я, краснея от его нечаянных прикосновений. «Иди ко мне!» — проурчал Богдан и, ухватив меня за талию, дернул на себя. Боясь нахлебаться, вцепилась в его плечи, но погрузить меня в воду он и не пытался. Прижав к себе, отошел от бортика немного в сторону, а я поняла, что в этой части бассейна глубина была чуть больше 1,5 метра. Богдан отошел еще глубже, и теперь вода достигала его плеч. Учитывая нашу разницу в росте, нащупать ногами дно я не решилась. Обвив шею мужа руками, прижалась всем телом. «Не бойся», — проурчал Богдан и, переместив руки с моей талии ниже, подхватил под попу, вынуждая обвить его торс ногами. «С тобой мне не страшно», — улыбнулась и, проведя пальцами по его покрытой щетиной щеке, проворчала. «Но сейчас ты мне совсем не помогаешь. Ну же, умею я плавать?» «Не скажу», — передразнил он и, прижавшись лбом к моему лбу, проурчал. «Сейчас твоя беспомощность мне только на руку». Пытается поцеловать, но я, хихикнув, выкручиваюсь из крепких объятий и ныряю под воду. В крови бурлит азарт, адреналин и немного страха. Пора становиться более самостоятельной и искать ответы опытным путем. Даже в таких мелочах, как это. Уверена, если плавать я не умею, утонуть он не даст. Поддержит, вытащит, спасет. Тело все вспоминает само, и в несколько сильных рывков я достигаю противоположного бортика прямо под водой. Выныриваю и, пытаясь восстановить дыхание, оглядываюсь. Ощущение потрясающее. Сердце колотится, а улыбка не сходит с лица. Я умею, я помню. Богдана не вижу, но, опустив взгляд на воду, замечаю, как он подбирается ко мне под водой. Медленно отплываю в сторону и, хихикая, наблюдаю, как он упирается в стенку бассейна ровно в том месте, где только что стояла я. Вынырнув, находит меня взглядом и, расплывшись в хищной улыбке, бросается следом. С визгом пытаюсь ускользнуть, но он настигает, хватает за локти и, стиснув их за моей спиной, прижимает меня животом к бортику бассейна. «Попалась!» — урчит довольно, пройдясь носом по моей шее, прикусывает мочку уха и хрипло добавляет. «Поймал. Будешь послушной девочкой?» «Что?» — выпаливаю растерянно, а сознание сковывает неприятным ступором. Скованные за спиной руки, безвольное положение и намек на послушание. Меня передергивает, а в душе поднимается паника и протест одновременно. Замираю, пытаясь собраться с мыслями, но Богдан меня опережает. Резко развернув к себе лицом, обхватывает за плечи и смотрит в глаза обеспокоенным взглядом. Брови сводят на переносице, рождая глубокий залом на коже. Я тяжело дышу и, глядя прямо перед собой, не могу вымолвить ни слова. Сейчас я его боюсь. И боюсь себя. Что происходит? Просто не понимаю, а это злит. «Лера, любимая, что с тобой? Я сделал тебе больно? Напугал?» Муж требует ответ, а я не могу подобрать слова. Поднимаю на него растерянный взгляд, вижу боль и беспокойство в его глазах, но как объяснить свое состояние, не знаю. «Лера», — Богдан легонько встряхивает меня, натужно вздохнув, пытается прижать к себе и обнять, но я выставляю руки щитом. «Не молчи, пожалуйста, что не так?» — сбивчиво просит муж. «Ничего», — мотаю головой и, мягко высвобождаясь из его хватки, отвожу взгляд, неуверенно выдавив. «Ногу свело, я пойду в душ». «Пойдем, провожу», — пытается помочь. «Не надо, все хорошо, я просто устала».